мексиканский романсеро. Кактус, пальма, агава, солнце встает с востока, улыбаясь лукаво, а приглядись жестоко. Испепеленные скалы, почва в мертвой коросте, череп в его оскале и в лучах его кости. С голой шеей уродлив на телеграфном насесте стервятник, как иероглиф, падали в бурном тексте автострады. Направо пойдешь, там стоит агава, она же налево, прямо, груда ржавого хлама. Вечерний Мехико-Сити, лень и слепая сила в нем смешана, как в сосуде, и жизнь течет, как текила. Улицы, лица, фары, каждый второй усатый, на авениде реформы масса бронзовых статуй, подле каждой на кромке тротуара с рукою протянутой по мексиканке с грудным младенцем, такою фигурой, присохшим плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексики, впрочем, и под ним бы сидели. Сад громоздит листву и не выдает вас зною. Я знал, что я существую, пока ты была со мною. Площадь, фонтан с рябою, нимфу и скаты кровель. Покуда я был с тобою, я видел все вещи в профиль. Райские кущи садом, голосов за спиною. Кто был все время рядом, пока ты была со мною? Ночь с багровой луною, как сургуч на конверте. Пока ты была со мною, я не боялся смерти. Вечерний Мехико-Сити, большая любовь к вокалу, бродячий оркестр в беседке горланит Гвадалахару. Веселый Мехико-Сити, точно картина в раме, но неизвестной кистью, он окружен горами. Вечерний Мехико-Сити, пляска горячих литер, кока-колы в зените реет ангел. Хранитель. Здесь это связано с риском быть подстреленным сходу, сделаться обелиском и представлять свободу. Что-то внутри, похоже, сорвалось, раскололось, произнося «О Боже!», слыша собственный голос. Так страницу мараешь ради мелкого чуда, так при этом взираешь на себя ниоткуда. Это отче издержки жанра, правильней жара, сдача медной срежки без возмездного дара. Как не схоже с мольбою, так, забыв рыболова, рыба, рваной губою, тщетно дергает слово. Веселый Мехико-Сити, жизнь течет, как текила. Вы в харчевне сидите, официантка забыла о вас и вашем омлете, заболтавшись с брюнетом, впрочем, как все на свете, по крайней мере, на этом. Ибо смерти помимо все, что имеет дело с пространством, все заменимо, и особенно тело. И этот вам уготован жребий, как мясо с кровью. В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью. Стелющаяся полога, грунтовая дорога, как пыльная форма бреда, вас приводит в Ларедо. С налитым кровью глазом вы осядете наземь, подломивши колени, точно бык на арене. Жизнь бессмысленна или слишком длинна, что в силе речь о нехватке смысла оставляет, как числа в календаре настенном. Что удобно растениям, камню, светилам, многим предметам, но не двуногим.